Я больше не сомневался в том, что белый вождь, бог солнца Тики, по рассказам инков, изгнанный их предками из Перу, был никто иной, как белый вождь, бог Тики, сын солнца, которого жители всех островов восточной части Тихого океана называют праотцем своего народа. Многие подробности жизни солнца Тики в Перу с древними названиями окрестностей озера Титикака снова воскресли в исторических легендах, распространенных среди местного населения Тихоокеанских островов. Однако повсюду в Полинезии я находил указание на то, что миролюбивый народ Кон-Тики не смог один долго удерживать в своих руках господство на островах. Указание на то, что связанные попарно военные мореходные суда такой же примерно величины, как корабли викингов, доставили северо-западных индейцев по океану на Гавайские острова и дальше на юг, на все остальные острова. Они смешались с народом Кон-Тики и принесли новую цивилизацию в островное царство. Это был второй народ каменного века, появившийся в Полинезии около 1100 года и не знавший ни металла, ни гончарного искусства, ни колёш и веретена, ни зерновых культур. Итак, я занимался раскопками в Британской Колумбии, отыскивая рисунки на камне в древнем полинезийском стиле в местах, где жили северо-западные индейцы. В это время немцы вторглись в Норвегию. «Направо, налево, кругом!» Мытье лестниц в казарме, чистка ботинок, школа радиосвязи, парашют и, наконец, мурманский конвой и плавание к берегам Финмаркина, где в течение всей беспросветной зимы в отсутствии солнца бога царил бог военной техники. Мурманский конвой. Во время Великой Отечественной войны так называли караваны судов, которые через северную часть Атлантического океана под охраной военных кораблей доставляли грузы из Соединенных Штатов Америки в Мурманск. У берегов Кольского полуострова в охране этих караванов от нападений немцев принимала участие советская авиация. Финмаркин – северная провинция Норвегии, граничащая с СССР. Наступил мир, и вот пришел день, когда я закончил обоснование своей теории. Я должен вынести ее на обсуждение специалистов-ученых. Для этого надо ехать в Америку. Глава вторая. Рождение экспедиции. Среди специалистов «Камень преткновения», «В доме моряков», «Последнее средство», «Клуб путешественников», «Новое снаряжение» я нахожу товарища, триумвират, один художник и два участника сопротивления. В Вашингтоне, совещание в военном министерстве, в интендантское управление со списком пожеланий, финансовые проблемы, среди дипломатов в Организации Объединенных Наций. Мы летим в Эквадор. Итак, это началось у костра на острове Южного моря, где сидел старый полинезиец, рассказывая легенды и истории из жизни своего племени. Много лет спустя я сидел с другим стариком, на этот раз в темном кабинете на одном из последних этажей Большого Нью-Йоркского музея. Вокруг нас в хорошо монтированных стеклянных витринах лежали глиняные черепки давно прошедших, но уже изученных времен, путеводные нити в туманной древности. Стены были заставлены также книгами. Едва ли больше 10 человек прочли некоторые из них. Старик, который прочел все эти книги, а кое-какие из них написал, сидел за письменным столом, седой добродушный старик. Но сейчас я без сомнения больно задел его, так как он испуганно вцепился в подлокотники своего кресла с таким выражением лица, словно я спутал с ней его карты. «Нет», — произнес он, — «никогда».